Владыка положил свою огромнейшую руку мне на плечо. Казалось бы, я должен был ощутить тяжесть этой ладони, занявшей все мое Голиафово плечо и пальцев, почти касавшихся моего пояса, но я ощущал только прохладу и легкое-легкое покалывание, будто бы электрический ток шел по мне. Стены, и раньше исчезнувшие для моего зрения, теперь точно слились с прозрачным воздухом, в котором я увидел клубы зеленого огня, стремительно вращавшиеся вокруг зеленых громадных столбов. Прошли короткие мгновения, и я увидел, что то были не столбы, а башня, огромная, изрезанная по всему зеленому фону огненным рисунком все тех же тонов, которые я видел на двух первых башнях. На зеленой башне, пожалуй, было больше белого и оранжевого, чем других цветов. Мчавшихся здесь огромных, больших, средних и самых крошечных духов, тружеников, сияющих, прозрачных и особенно быстрых, было гораздо больше, чем в предыдущих башнях. Я не понимал, почему владыка так исключительно предупреждал меня об этой башне. Правда, она была много красивее, и какое-то радостно нежное чувство любви влекло меня к ней. Я хотел бы ринуться в глубину зеленого огня к труженикам и предложить им свою помощь, но все же какое это имело отношение к стойкости моего самообладания, я не понимал. Вдруг я почувствовал, что рука владыки сильнее сжала мое плечо. Электрический ток, шедший от него ко мне, усилился. Я поднял глаза вверх и с большим трудом удержал крик радостного изумления. Сохраняя самообладание под влиянием моего владыки, я глядел в благоговении на дивную фигуру флорентийца, возглавлявшего зеленую башню. Мой дорогой обожаемый друг сохранял здесь всю свою земную красоту и стройную пропорциональность фигуры, и вместе с тем ничего от земного флорентийца, каким я привык видеть моего учителя в жизни, в этом величественном и мощном образе не было. Я различал в тишине пустыни громоподобные шумы от взлетавших зеленых шаров. Сначала я только их видел. Постепенно я стал наблюдать, как шар, отделяемый от башни бесчисленным количеством светящихся тружеников, с шумом грозного раската уносился в определенном направлении кольцом духов. Они разрывали его на части, далее он еще и еще делился, и в конце концов крошечные светлые существа мчались, как Млечный Путь, многочисленные и сверкающие, с зелеными кусочками вниз, к земле. И куда бы ни мчалось со своим зеленым кусочком крохотное существо, нить золотисто-зеленая огненная тянулась к фигуре флорентийца. Казалось бы, мириады нитей должны бы были спутаться, так что никакая сила их не расплетет. На самом же деле все нити переплетались в тот стройный и дивный рисунок, какой я видел на башне владыки в лаборатории стихий. «Этот луч не только необходим, но неминуем для всего человечества. Два первых луча доступны только творцам человечества. Чтобы идти ими, надо влиться в те или иные творящие стихии планеты и вынести их в своем труде земным братьям. Только мощно одаренные мудростью и духом могут проходить свой путь по двум первым лучам. И для таких духовно одаренных все остальные лучи лишь гармонично развивающаяся оккультная гамма. Для всего же человечества третий луч есть начало выявления тех божественных свойств, что каждый носит в себе. И пока человек обычно одаренный и культурно развитый не разовьет себе такта, умение точно понимать современные ему обстоятельства его окружения, пока он не поймет дружелюбие ко всему, что окружает его в его эпоху жизни, он не может двинуться к следующему пути совершенствования. Не рисуй себе значение этих путей как отдельно существующих стихий природы, направляющих людей обособленными тропами, которые они могут сами себе выбрать. В природе все слито, все проникает и пронизывает друг друга, и люди идут по тем лучам, к которым созрел их дух, То есть вибрации, ими выбрасываемые в мир и Вселенную, вовлекают их в круги вращения себе подобных. Пока человек не пройдет третьего луча, он не может двинуться в своем совершенствовании дальше. Ибо следующий луч, луч гармонии, кульминационный пункт в духовном созревании. Эти два луча, третий и четвертый, тесно связаны между собой. Если третий луч – пропускной пункт всего человечества к движению вперед в вековой эволюции, то луч четвертый – ограждающая сеть для всех тех, кто вносит малейшее творческое начало в свой труд. Самый многочисленный по количеству идущих в нем людей – третий луч. Много и много раз люди возвращаются сюда, пока достигнут высоты такта и развитие приспособлений, которые помогут им двинуться дальше в своих творческих началах. Смотри сюда, вот луч гармонии. Снова владыка перенес меня к другой, не из самых высоких, совершенно желтой, круглой башне. После обычного удара башня залилась сверкающим желтым пламенем. Я увидел как бы несколько дальше, чем видел первые башни, море разноцветных огненных языков, сплетавшихся феерически прекрасным зрелищем на желтом фоне. Из них вырисовывалась совершенно круглая башня с куполообразной желтой горящей крышей, вверху которой я увидел фигуру в желтом одеянии египетского стиля, державшую нечто вроде скипетра в руке. Лица такого или ему подобного я никогда не видел. Не то чтобы оно подавляло своей красотой, оно было прекрасно, конечно, но оно выражало такой божественный мир, такое нерушимое благоволение, что от одного взгляда на это лицо я понял, что такое гармония. Чем больше я смотрел в лицо неведомого мне учителя, тем яснее узнавал и понимал это выражение нерушимого мира, любви и доброты, припоминая это выражение на лицах хорошо знакомых мне моих великих друзей Али, сэра Уоми, флорентийца и... Толпы тружеников подводят и подносят сюда свои шары материи, а также отдельных развоплощенных и воплощенных людей в их астральных оболочках, как ты видишь. Разница между движением в этом луче и другими состоит в том, что здесь все идут к нему, а не от него. Сюда идут только сознательно, и никто не может пройти принесенный другими без собственного активного участия. Здесь просите, то есть действуйте, и отверзится вам. Ты видишь в действии. Смотри на землю. Владыка перевел мой взор на земное пространство, как уже делал это раньше, и я увидел толпы суетливо трудившихся людей. Вся атмосфера вокруг них была туманна, в каждом отдельном существе тлела искорка огня, в одних еле видная, в других ярче. Кусок земли двигался передо мной, точно на экране сменялись картины. Вот атмосфера стала яснее, я увидел отчетливо людей в огне, их творческие мысли сияли вокруг них, образуя блестящую движущуюся ауру. Атмосфера стала почти прозрачной, и я увидел брата Николая, писавшего в книге. Рядом Наль, рисовавшую анатомический атлас, а невдалеке, в комнате за роялем, женскую воздушную фигуру, пальцы которой бегали по клавишам. И клавиши, и рояли, пальцы, и комната — все светилось желтым светом, как тетрадь брата Николая, как атлас Наль. «Я показал тебе людей во всех фазах труда, идущих к гармонии и уже живущих в ней», — продолжал владыка, переводя мое зрение снова на желтую башню. «Каждый, кто может в результате работы над собой дойти до четвертого луча, начинает свой путь с понимания, что труд есть не необходимость, но радость. Поняв, что без труда на общее благо жить нельзя, человек выбрасывает волны новых для него вибраций примиренности, он начинает на деле в действии простого дня понимать, что все обстоятельства Земли – именно его обстоятельства. Тогда он приходит к вратам луча гармонии, где его, как ты видишь, встречают светлые братья-духи и вводят в огонь башни. Однажды побыв здесь, человек уже никогда более не может вернуться к духовной суете, хотя бы жизнь его внешняя и продолжалась все в тех же условиях суеты и напряженности. Духовный кризис каждого человека, перенесясь через луч гармонии, вводит его в новый круг рождения и смерти. Он уже никогда не понижается в фазах своего духовного развития, но идет все повышаясь в нем. Какими бы богатыми дарами ни был одарен человек, в соответствии с его кармическими данными, он будет совершать свои ошибки и держаться личного понимания жизни и ее ценности до тех пор, пока не созреет духом настолько, чтобы перейти Рубикон гармонии. Только после этого второго крещения человек становится целиком и полностью Творцом для Вселенной и может проходить тот круг рождений, где входит в непосредственное слияние с жизнью. Пути и способы, которыми люди сливаются в своем труде с жизнью, неисчислимы по своему разнообразию. Светлое братство стоит стражем-хранителем каждому существу, перешедшему Рубикон четвертого луча. Задачи, даваемые жизнью людям, передаются сонмами учителей и учеников. Их ставит светлое братство водителями и поручителями людей Земли, помощниками их труду и нередко защитниками их быта. Имя великого учителя гармонии египетское, ибо здесь он прошел свой путь знаний. Его зовут сейчас Серапис. До этой минуты ты видел труд людей Земли и неба, слитым в монолитных огнях башен. Земля и небо, путь труда в мире физическом и духовном, действовали через один провод – огонь планеты. Теперь ты подходишь к одному из лучей величайшего труженика, заведующего пятым лучом в человеческой эволюции. Учитель пятого луча проносит свой труд Земле по двум проводам планетного огня, и башня его двойная, вернее сказать, раздваивающаяся на некоторой высоте, как бы на две самостоятельные башни, слитые воедино только верхушками. Собери еще глубже все свое внимание, сам поймешь, что этому учителю ты уже многим обязан, и в дальнейшем будешь связан с ним в веках, ибо все, имеющие ту или иную степень ясновидения, хотя бы самую слабую, тесно связаны с лучами этой исключительной по работоспособности башни.